«Это ведьмы», — сквозь стон проговорил стоящий на коленях Шарк, проговорил так, словно выругался, «или амазонки, хотя некоторые называют их просто грязными, вонючими потаскухами». Главная ведьма ударила Шарка, отчего из бедолаги вновь брызнула кровь, и он, так и не успев встать, со стоном повалился на пол. «Меня зовут Аделаида», — спокойно продолжала одноглазая, и опустила повязку с артерии Инджера. «Я вижу, что ты спокойный, опасно спокойный, но предупреждаю тебя, не пытайся ничего предпринять, Рейнджер, у нас рука не дрогнет отнять ваши жизни, хотя мы и женщины, даже больше, малыш, мы способны на такое, на что не способно и большинство мужчин». «Точно», — проговорил Шарк, «например, на глубокий заглот, такой очень-очень глубокий». Аделаида ударила Шарка ногой в пах, и стоны несчастного заполнили комнату, после чего спокойно продолжила беседу с Рейнджером. «Почему он с вами, после всего?» «Он изменился», — ответил спокойно Билл, «скорее даже всегда был другим, и я не убивал его брата. Кракен сгорел в танке, он мне не брат», — послышалось сквозь стоны. «Забавно», — протянула одноглазая бестия, вновь прохаживаясь вдоль пленников. «Как иногда причудливо оборачивается судьба. Жаль, что среди вас только одна достойная, остальных придется убить или взять в рабство. Этот носатый может осеменить Делайлу». На ее слова Люси яростно прокричала, привстала и продолжала что-то говорить, хотя невозможно было разобрать ее слова. Аделаида стащила с нее повязку и толчком в плечи опустила обратно на пол. «Зачем вы так?» – прокричала Люси. «Мы вам ничего не сделали. Отпустите нас». В ответ на ее ребяческий выпад суровые женщины смеялись. «А что в этом неправильного?» – спросила у нее Аделаида. «Так и происходит. Мы вас одолели, и даже не убили сразу. А ты вообще должна быть благодарна, что у тебя будет шанс. Они мои друзья», — выкрикнула Люси. «Мы можем заплатить вам», — сказал Билл. «Мы можем выкупить наши жизни». «Как?» — спросила одноглазая, заливаясь смехом. «Мы уже отобрали у вас все, что было ценного. Вам больше нечего предложить, башмачок», — проговорила грустно Люси, усмотрев на столе жареные части брамина. «Поверь, милая, это самое малое, о чем вам сейчас нужно беспокоиться», — продолжила предводительница ведьм. «Есть и иные пути», — сказал Билл. «Отпустите нескольких человек со мной, и вскоре мы принесем вам выкуп за остальных». «Ты нас за дурочек держишь?» — спросила, улыбаясь, Аделаида, посматривая на своих подружек. «Чтобы вы сбежали, такие членоносы, как вы, всегда сбегаете, оправдывая себя самыми благими намерениями. Или что еще хуже, попытаетесь отомстить. У вас есть мое слово», — попытался убедить их Рейнджер, но в ответ послышался только смех. «Те, кто хоть немного меня знает, подтвердят, что оно имеет вес. Ох уж эта мужская самоуверенность», — продолжали смеяться ведьмы. «Послушайте, у него есть слово. Ведь он мужчина, а значит, вы, тупые тёлки, должны тут же послушаться этого милашку и вдобавок раздвинуть свои ножки, чтобы ублажить его мужскую гордость и самоуверенность». «Ада», — неожиданно спокойно проговорил Шарк, — «отпусти их, это хорошие люди. Что бы ты ни задумала, они не заслужили этого, все они. Нет больше хороших людей», — прошипела ведьма, притянув лицо обессиленного Шарка к своему и отбросила в сторону. «Хорошие люди больше не приходят в этот мир, только плохие, и только так можно выжить. А какой тебе смысл жить?» — неожиданно спросил Рейнджер, и прозвучало это мужественно гордо. От его слов на мгновение все затихло, и Ада, и все ее воительницы. «Чтобы только приумножать зло, какой смысл выживать, если ты ради этого превращаешься в дерьмо?» В колдовском глазу промелькнула ярость, и, выхватив из ножен самодельный меч, Ада подставила его к горлу Рейнджера. «Нет», — пропищала Люси, и кинулась на выручку Биллу, но ее схватили за шиворот и опустили обратно на землю. «Пожалуйста, не трогай его, я люблю его. Пожалуйста, пощади, я люблю его», — умоляла девушка, заливаясь нахлынувшими слезами. «Я все сделаю, но я не стану жить без Билли. Если он умрет, я умру вместе с ним. Прошу, не надо». Эмоции переполняли Люси настолько, что она не могла вздохнуть и едва ли не потеряла сознание и дар речи. Аделаида промедлила, озлобленно зыркнула на Люси, потом вновь на Рейнджера, в ее глазу промелькнула тень сомнений, и после продолжительной паузы она засмеялась. Оставив Рейнджера в покое, Ада направилась к Люси, помахивая мечом. Билл попытался резко встать, но две воительницы, схватив его за плечи, болезненно усадили обратно на пол. «Бедная девочка», — сказала Ада, поднимая заплаканное личико Люси за подбородок. Хороший пример того, как преданно способно любить женское сердце. Но это все ложь, милая, юношеская иллюзия. Хотя она по-своему искренняя, но они никогда не любят, сладкая. Их любовь всего лишь миг, который они не ценят. Их любовь заканчивается в момент оргазма, и в лучшем случае восстанавливается со временем, если ты ему еще не наскучила. И это только вопрос времени, скорректированной мерой морали, когда он начнет искать другую. Такова их ничтожная природа низших существ. И, к сожалению, это чистейшая правда. Но ничего, не бойся, мы вылечим тебя от этих иллюзий, и этой лжи, чтобы там с тобой не было на самом деле. Ты ошибаешься, проговорил Рейнджер. Мы не все такие, чтобы там с тобой не было на самом деле. Аделаида, ты также говоришь ложь. Лицо Ады скривилось от злобы, и она, схватив Люси за горло, подняла ее на ноги. Не трогай ее, теперь уже взмолился Рейнджер. Прошу, делай со мной все, что захочешь, только отпусти ее. Прошу, я люблю ее, и мне не нужны другие ни сегодня, ни через 50 лет. Забери все, мое оружие, мою броню, все ценности, мою кровь и жизнь, только отпусти ее. На тебя противно смотреть, проговорила с отвращением Ада, пылая смесью злобы и обиды. Ваша злость и ярость, тщеславие и тупая самцовость дают хоть какое-то достоинство, без него вы превращаетесь в ничтожеств. Недолго, она размышляла, после чего вознесла свой меч и перерубала общую веревку на руках Люси. Схватив девушку под руку, она сказала: «Не плачься, милый, ей я наврежу в последнюю очередь. Ты не заслуживаешь такой преданности. Мы с ней поговорим наедине, так как смотреть на ваши взаимные слюни и сопли мне до омерзения противно». Пока она уводила Люси в соседнюю комнату, две другие ведьмы крепко держали Билла. Это был неплохой момент, чтобы попытаться что-то сделать, как-то вырваться из этого плена, но стрелковое оружие воительниц под рукой. Из соседней комнаты не раздавалось ни криков девушки, ничего такого, что могло бы говорить о каком-либо насилии, и Биллу было сложно рискнуть жизнями своих товарищей ради маловероятной попытки. Из других комнат также были слышны разговоры других ведьм, а значит, их было больше, чем шестеро, находящихся в этой комнате. Рейнджер украдкой поглядывал на остальных. Гартун, Хартсон, встретили его бодрым взглядом, Генрих впал в безразличие, Лесси сидела с закрытыми глазами, Бетону и Шарку не слабо досталось. Заметив его осторожные поглядывания, ведьма вновь ударила Билла, и тот опять повалился на пол. «Не ерзай, твою мать, еще будешь коситься, я тебе глаз вырежу, понял?» Угрожала она, махая ножом перед его лицом. Прошла половина мучительного часа, Ада и Люси вернулись, и предводительница ведьм с раздражением усадила девушку обратно на ее место. Взгляд Люси был полон гордости и гнева, хотя лицо выглядело заплаканным, в то время как Ада была встревожена. В ней ощущалась боль, борьба и сильное раздражение, вызванное этими чувствами. Она уперлась в рукоятку меча, воткнув его острие в пол, и долго молчала, размышляя, поглядывая на своих пленников. Другие ведьмы часто переглядывались, но не решались обратиться к своей предводительнице первыми. «Что тревожит тебя?» – заботливо спросил Билл. «Перестань», – фыркнула на него Ада. «Я на такое дерьмо не поведусь. Весь этот гнев», – устало заговорил Шарк. «Он не твой, Ада. Это бездна в твоей душе. И чем чаще ты идешь у нее на поводу, тем больше теряешь себя». «Ой, послушайте», – как заговорил малыш Шарки. С насмешкой сказала она и наигранно засмеялась, выдавая свою тревогу еще больше. Совесть проснулась. «Так вот, для тебя уже слишком поздно, милый. Прислуживание этому законнику уже не спасет твою жалкую, грязную душонку. Нечего спасать. Может, очистит», — ответил после паузы Шарк. «Она утверждает», — продолжил он, обращаясь к Биллу и своим товарищам, «что может видеть вещи и притягивать события. Ведьма и всякое такое дерьмо. Сколотила банду себе подобных дурочек, подчинила несколько банд поменьше и пришла к Кракену предложить союз. Он думал завоевать юг, она обещала, что подготовит для него земли севернее, ближе к Дримленду и может дальше. Скрепила сделку, отдавшись ему, и с расчетом на союз ушла, воплощать план в жизнь. Да вот только все сложилось немного не так, и, похоже, колдовство тут не помогло. Мы слышали, что их вначале законники разбили, а потом еще какая-то банда в этих краях, и про великие планы пришлось забыть. Могу только представить, как все плохо складывалось, что им пришлось спрятаться в этой дыре. Ведьмы молча слушали, и даже Ада выслушала рассказ спокойно. «Да что ты понимаешь», — сказала она, — «ты и представить себе не можешь, что такое глобальная воля, и как это, воплощать ее. Ты всего лишь слепая точка, иными словами ничтожество, которым управляет всякий, кто владеет волей». «Интересно», — ухмыльнулся Шарк, — «я когда тебя взад имел, ты так же думала?» Бывший рейдер был готов стерпеть еще одну порцию побоев, лишь бы уколоть сучку в ответ. Но к его же удивлению, Ада оставалась спокойной. «Даже если имел, то только потому, что мне так хотелось, или было нужно. Я гостевала в вашей помойной яме недолго, но, используя силу интриг, успела подготовить почву и для иных вариантов. К тому же, эта дыра ценнее, чем тебе кажется. Хотя, чего ожидать от слепого?» Ада умолкла. Остальные также молчали, ожидая, что же будет дальше. Но атмосфера изменилась, и даже самые слепые почувствовали это. Положение ведьмы вправду было плачевным, и жестокая предводительница никак не могла решиться высказать цену свободы путников. По сути, это была даже не цена, но самая настоящая просьба о помощи. Опросить ей было очень тяжело, особенно мужчин, ненависть и нетерпимость, к которым она так долго проповедовала. Чтобы ее верные сестры не заподозрили Аделаиду в противоречивости, нужно было выдать все так, словно это часть плана, и чистейшей воды ее манипуляция, так, как это было с Кракеном и его приближенными. «Есть плата, за которую вы можете обрести свободу», — сказала она. «Послужите нам, и мы освободим вас, если это не связано с насилием». Начал было Билли, но Ада перебила его. «Это связано с насилием, а как иначе? Но, если боишься за иллюзию своей совести и чести, не тревожься. Пойдем», — сказала она, и приподняла Рейнджера за локоть. «Я покажу тебе кое-что. Уверена, ты поймешь. Не переживай, с твоей игрушкой все будет хорошо», — бросила Ада насмешливую фразу в сторону Люси, с тревогой смотрящую на происходящее, и, подталкивая Рейнджера в спину, повела в темные коридоры. В здании было много комнат, окна в которых были завалены офисной мебелью. На полах стояли кровати с грязными, обветшалыми матрасами, иногда на полу просто лежало что-то, используемое в качестве лежбища. Внутри здания было весьма грязно, похоже, ведьмы обитали здесь давно, но какие-либо особые усилия для наведения порядка не принимались. Иногда, в комнате или в коридоре, на их пути встречались мужчины в оборванной одежде и с тяжелыми ошейниками. При приближении Ады, они в страхе опускали глаза, либо прижимались к стене, и едва ли не дрожали, когда главная ведьма проходила мимо. Особое внимание Билла привлек один из них, все тело которого было покрыто небольшими шрамами. «Это вы его так?» – спросил Рейнджер, но Ада ответила только: «Увидишь», и подтолкнула его в спину. По лестничной клетке они выбрались на крышу здания. Оно было около 20 этажей в высоту, и часть крыши была обвалена. Здание находилось в северо-западной части города и было одним из самых высоких уцелевших. От остального города эту меньшую часть отделяла река, полная грязи, отходов и, скорее всего, радиации. Билл помнил, как рассказывал Хартсон, что эта река течет из далекого северо-востока, протекает через Дримленд и уходит на юг мимо Сайлема. Другая часть города была также весьма разрушена и заброшена. Несколько небоскребов в центре рушились прямо на глазах, юго-восточная часть, похоже, была разрушена атомным взрывом. Где-то из середины этих руин виднелись небольшие столбики черного дыма. Бывшая парковка этого офисного центра была огорожена склепанными из древесины заборами, часть парковой зоны засеяна. Внизу виднелись люди, еще ведьмы, вооруженные и наблюдающие за работающими мужчинами-рабами. Мелькали там и дети, несколько девочек тренировались, пока мальчишки им прислуживали. «Ты совсем чокнутая», — вырвалась у Билла, после того, как он осмотрел все вокруг. В ответ Ада рассмеялась, достала кинжал и, несмотря на ожидания Рейнджера, что его сейчас пырнут им, перерезала веревки на его руках. Билл потер их и с удивлением смотрел на женщину. «Шарк говорил правду», — сказала она и спрятала оружие, посмотрела вниз, потом в сторону виднеющегося дыма. Когда эта история прозвучала из его уст, она показалась мне более трагичной, чем мне представлялось ранее. Ада подошла к краю крыши, и у Билла мелькнула мысль сбросить ее вниз ко всем чертям, но здесь наверху, в ней что-то переменилось. Он заметил, как уверенность и даже ее жестокость значительно уступили место тревоге и отчаянию. «Иногда я так устаю от этого всего», — говорила она, смотря вдаль. «Мы погибаем, Рейнджер. Оставшиеся в живых из нашей группы сбежали сюда, чтобы спастись от преследования. Когда погиб Кракен, я поняла, что теперь вокруг нас только враги, и мы даже не сможем покинуть это разрушенное, гиблое место. Ада сняла с пояса присвоенный ею бинокль Билла и передала его ему, показывая пальцем на здание на другой стороне реки. Билл осмотрел его в бинокль. На крыше стояли четыре продолговатые клетки с обглоданными до костей телами. Кучка крыс продолжала поедать плоть несчастных людей, среди которых двое были детьми. «Это ваших рук дело?» – грустно спросил Рейнджер, хотя и догадывался, что это не так. «Нет, это чтобы напугать нас. Мы попытались закрепиться тут, но в руинах Силема нас ждало несколько банд и один странный культ. Страшный культ. В общем, культ этот истребил всех остальных, кто не захотел присоединяться к ним. Мы уцелели только благодаря тому, что река отделяет эту часть города. Хотя и это только вопрос времени, когда их желание очистить это место переборет их лень. Эти люди верят в очищающую силу боли и страданий, уродуют свои тела, калечат своих членов, протыкают себя кусками металла. Они ловят на пути в Дримленд других людей, и выбор у пленных остается небольшой. Эта семья отказалась уродовать себя, и их оставили здесь на корм крысам, и нам в пример. «Протыкают?» – спросил Билл, кривя лицом. «Как же боль! Подобное вызвало бы шок, заражение, и вы не смогли справиться с ними. Их уже было много, бойцы они не очень, но есть одно но. Они что-то принимают, какую-то смесь лекарств, отчего практически не чувствуют боли, и инородные тела в их организме не вызывают болезней. Тот в шрамах, которого ты видел по пути сюда, едва не скончался от ломки, вся его кожа была проткнута кусками проволоки». Теперь уже и лицо Ады скривилось в отвращении. Но, как ни странно, он был даже благодарен нам. Поначалу мы немного оттеснили их, но как только они поняли секрет нашего газа, превосходство было на их стороне. Мы использовали почти всю взрывчатку, что у нас оставалось, чтобы разрушить уцелевшие мосты и хоть как-то сдержать их натиск. «Значит, их колдовство оказалось сильнее вашего?» – спросил с усмешкой Билл, но вновь смутился, посмотрев в бинокль на клетки. «И чего же ты хочешь? Победы?» – ответила Ада, смотря в глаза Билла своим одним. «Дело не в мести и не в желании властвовать. Я хочу, чтобы мы выжили. Теперь мне есть ради чего жить. Нам больше негде скрываться, особенно без ресурсов и в столь малом количестве. Я чудовище, все мы теперь чудовища, но они это нечто иное, черное, бездушное и мерзкое. По некоторым допросам можно сделать вывод, что под этим городом находится одно из ресурсных хранилищ. Я думаю, святые, как они себя называют, нашли доступ к нему, если не ко всем помещениям, то к некоторым. Нам даже не нужно истреблять их. Большая часть членов их культа находится там по принуждению. У них три лидера, окруженные кучкой преданных фанатиков, все остальные, бойцы и просто члены, сдадутся без боя, как только мы сместим самых долбанутых. Используя ресурсы хранилища, мы бы могли основать здесь поселение, мои сестры, и те из них, кто уцелеет. Я вижу, чувствую это. И подумай, сколько зла причинят эти святые, если их не остановить сейчас. Их темная сила боли и страданий уже заполнила это место, а их рейды будут становиться все более дальними и более жестокими. Билл слегка засмеялся и, улыбаясь, сказал: «Да, и одни фанатики заменят других. Ты же даже не понимаешь, что не права». Когда Билл высказывался, Ада нервно отворачивалась в сторону и с трудом выдерживала его обличающие речи. «То, что ты устроила, это еще одно безумие, Ада. Люди равны, и никто не превосходит другого. Ах да», — перебила она Рейнджера и, разозлившись, сделала шаг в его сторону. «Скажи это всем моим девочкам, которых насиловали, избивали, мучили, а потом вновь насиловали или убивали родных им людей. И это делали не другие женщины. Каждое мое слово правдиво. Мужчины приносят столько боли в этот мир ради своих амбиций, а мы должны страдать от их зла. Я сделала все возможное, чтобы изменить это, чтобы спасти других, научить их быть сильными и защитить себя». Она едва ли не расплакалась, схватила Билла за края плаща, и он, поддавшись состраданию, внезапно обнял ее. «Ты права», — признал он, — «и все же, методы, что ты избрала, в корне ошибочны. Ты скорее уподобилась им. Мы созданы, чтобы сосуществовать, а не враждовать, заботиться друг о друге, дарить друг другу тепло. Я никогда не причинял боли женщинам, не считая тех, что стреляли в меня, не хуже мужчин. мы не все такие, мы разные, но именно это и прекрасно. Когда у тебя родится сын, ты поймешь, насколько ошибалась». Ада отстранилась от него, и после минуты молчания, из ее глаза неожиданно покатилась вниз слеза. «Ты умеешь чувствовать, Рейнджер», — сказала она грустно. «И все же те редкие проблески надежды, что способны внушить подобные тебе, не исправляют всего зла, что творят другие, того, как пользуются нами. У многих моих сестер есть дети, в том числе и мальчики, и я вижу сомнения в их глазах. Я не глупая и способна заметить и признать борьбу в самой себе. И все же я права, не моя вина, что истина состоит из противоречий». Она прошла на другой конец крыши, дав себе время, чтобы успокоиться. «Если нам удастся выжить и отобрать у них хранилище и людей, мы откажемся от старых взглядов. Конечно, с моей смертью кто-то из ублюдков все возьмет в свои руки и установит законы мужских правил. Мне остается только надеяться, что мой сын будет другим, и я смогу воспитать его по-настоящему достойным в отношениях с женщинами и другими мужчинами, совершенным». Вернувшись обратно к Рейнджеру, она продолжила: «Как ты уже понял, это больше просьба, чем требование, но не обманывайся моей благосклонностью. Если понадобится, рука моя не дрогнет убить всех вас, но если поможете, мы отблагодарим вас достойно». «Ты просишь, но не оставляешь выбора», — заметил серьезно Биллу. «Да, но я хочу, чтобы вы помогли, желая этого сами. Я долго думала, что предпринять, и казалось, что никаких выходов нет. Как знать, может, именно моя воля притянула вас сюда». Билл ухмыльнулся и сказал: «Колдовство и все такое. Я верю во всеобщий дух, но не очень-то верю в колдовские вещи». «Да», — усмехнулась Ада, прохаживаясь вокруг него. «А веришь ли ты в направленную волю, способную влиять на события? Это другое. Если я хочу кого-то защитить или помочь кому-то, то направляю свою волю на цель или задачу, даже оружие мое направляется моей волей, и колдовство тут совсем ни при чем». «Ошибаешься, Рейнджер, это одно и то же». Ада подошла вплотную к Биллу, прижалась и погладила по нагрудной броне. «Интересно, насколько же ты действительно верен своим идеалам, насколько ты действительно такой, а насколько это только твоя роль, которую ты так хорошо играешь?» — спросила она игриво. «А что, если я предложу тебе себя?» — сказала она, и ее прикосновения обретали все более эротичный характер. «Откажешься, ссылаясь на чувства к той девочке? А если я стану угрожать твоей жизни, я все равно откажусь», — ответил Билл, но голос его выдавал волнение. «Да?» — спросила Ада, смотря в его глаза. «А ты не подумал, что твоя смерть большее зло для влюбленной в тебя, чем твоя измена?» В ответ Билл молчал. «А что, если я пригрожу ее жизни? Что тогда, Рейнджер? Тогда я попрошу тебя не делать этого. А если я попрошу тебя любезно притвориться всего на полчаса, что ты по-настоящему любишь меня? Что если это исцелит мою душу? Что если я нуждаюсь в этом и прошу тебя спасти меня?» — спросила она и осторожно поцеловала Билла. «Я напомню, чтобы ты была сильной», — ответил Рейнджер после короткого поцелуя. «Быть сильной – это не лекарство», — сказала Ада, прислонилась к Биллу спиной, поерзала своей круглой попой, обняла себя его руками. «А если я попрошу тебя быть честным и честно сказать, что ты не хочешь этого на самом деле?» Билл ничего не сказал, ему оставалось только промолчать. Доказав, что она хотела, Ада игриво рассмеялась и сказала: «Вот видишь, ты также остаешься мужчиной, как бы там ни было. Хотя ты прав, так и должно быть. Знаешь, когда я говорила с твоей девчонкой, она сказала, что я просто несчастная. Я так разозлилась, но поняла, что она права. Но, к сожалению, счастье слишком редкий удел в это время, а быть может даже всегда, Рейнджер». Прошло около часа, прежде чем Рейнджер и Ада вернулись, его руки были развязаны, и товарищи Билла сразу же оживились. Ада приказала развязать их, и ведьмы перерезали веревки на руках своих пленников, но держали электрокнуты наготове. Спутники Билла с удивлением смотрели то на него, то друг на друга, а сам Рейнджер не спешил говорить, подбирая в уме нужные слова. «Мы поможем им», — сказал он, и слова эти вызвали проклятия и усмешки на некоторых лицах. «Черта с два», — прохрипел Хартсон. «Не подумайте про меня плохо, милочка», — сказал он, обращаясь к Аде. «Я благодарен за развязанные руки, но после вашего поступка наша помощь была бы абсурдом». «Ты думаешь, она околдовала его?» — спросила серьезно Лесси. От нее Билл ожидал самой плохой реакции, но к всеобщему удивлению, Ее сердце нашло отклик идеям этих озлобленных женщин. Если Биллу так говорит, пожалуй, на то есть причина. Хартсон от удивления даже рот открыл. Ему захотелось сказать блондинке так много и напомнить о многих ее словах, но он не стал, а только махнул на нее рукой. Обещание во всем помогать малышу Билли также обязывало его согласиться, но право ворчать все же оставалось за ним. «Нам нужно поговорить», — сказал Рейнджер, обращаясь к Каде. В ответ она кивнула головой, приказала одной из ведьм провести их в переговорную и остаться с ними. «Оружие и все ваши вещи мы вернем непосредственно перед нападением», — сказала Ада, после чего ткнула пальцем в Генриха. «А ты, после совещания должен явиться в комнату таинств». Генрих попытался запротестовать, с опаской поглядывая на остальных, особенно Лесси, хотел как-то отказаться и оправдаться, но Ада, не слушая его лепетания, развернулась и ушла, давая понять, что выбора у него нет. Комната, в которую их привели, и раньше служила для совещаний, и путники уселись на старые стулья, стоявшие вдоль вытянутого, овального стола. Сквозь заколоченные окна, в щели пробивались лучи света. На столе все еще стоял проектор, а на стене висел огрызок полотна, на которое он в прошлом посылал изображение. Биллу не пришлось долго объяснять, что к чему. Вкратце он пояснил, почему они должны помочь, хотя после такого знакомства строить взаимное доверие было бы слишком сложно. Билл говорил с бывшим святым, теперь рабом ведьм, и вкратце пересказал его слова. Люси было противно даже слушать эти истории, увидеть своими глазами то, что вытворяли эти сектанты, ей было бы страшновато. Шарк жестоко подшучивал над ситуацией, в какую попали ведьмы, Хартсон ворчал, Генрих выражал недовольство, напоминая, что ему еще придется сейчас что-то делать. Как обычно, Рейнджер оставил выбор за каждым, участвовать в этом или нет, но, несмотря на нанесенные им обиды, путники поддержали его предложение. Когда совещание окончилось, Ада посвятила их в план действий. Лидеров секты было трое, устранить их нужно было одним внезапным ударом. Официально согласившись на план Ады, путники получили право условной свободы, в том числе могли перемещаться по зданию. Лесси могла оценить все преимущества мужского рабства и насладиться услужливостью местных рабов. Люси же наоборот все это казалось неправильным и пробуждало в ней сильное смущение. Когда Ада ушла, Хартсон выразил желание поговорить с Биллом наедине. Первое время старик молчал, сидя на стуле и закинув ноги на стол, и набивал сухими травами свою трубку. А Рейнджер молча смотрел сквозь щели заколоченного окна. «Ты уверен, что поступаешь правильно, Биби?» — спросил Хартсон, не решаясь закурить. «Она не лжет о святых, это угроза, а они все же женщины, пусть и по-своему безумные. Еще здесь дети, среди которых мальчики-рабы», — проворчал старик, кривя недовольно лицом. «Ты уверен, что она не манипулирует тобой?» — спросил он, сверля глазами Билла. «Она обещала все изменить, они построят новое общество, вместе с теми, кого мы освободим среди святых». «Так ты так это называешь?» — ухмыльнулся Хартсон. «Освободим, а можно ли верить ее словам? А что ты предлагаешь? Вернуться обратно в путы?» — перебил его Рейнджер. «Или подло напасть сейчас, пока они дали нам свободу? Так я тоже не могу. Меня также не привлекает перспектива истреблять других людей, пусть даже чокнутых. Но со временем эти святые могут стать действительно большой проблемой». Старик закурил, сделал несколько затяжек, глубоко задумался и через несколько минут продолжил. «Знаешь, что такое ресурсное хранилище? Два таких создали Феникс, за счет одного Синема построили целую торговую корпорацию и обрели влияние на остальные места с людьми. Ты можешь представить, чем все обернется, давая этой женщине в руки такую силу? И даже если она не станет угрозой, это угроза для них самих. Когда другие узнают, что здесь есть ресурсное хранилище, они не пожалеют сил, чтобы отнять все. Можешь ли ты предугадать все последствия твоих действий? Не могу представить, что именно будет дальше», — сознался Билл. «Но я точно знаю, что если все оставить как есть, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне кажется, что мы будем сражаться за правильное дело, Хартсон». «Будем надеяться», — проворчал старый охотник и удалился на поиски местной уборной. Билл уже давно не был наивным мальчиком, он не доверял Аде, ее искренним обещаниям и раскаяниям, но выбор и вправду оставался невелик. Пока остальные спали, отдыхали, перекусывали своим недавним спутником башмачком, тушеным вместе с фаршированными яйцами, Рейнджер прогонял в уме план действий, на схематически нарисованной адой карте. Очевидно, была необходима диверсия, чтобы ослабить оборону святых и создать момент внезапности. У ведьм имелись в запасе стелсбой, и Билл был уверен, что Люси не пожелает остаться в стороне, особенно после того, какие истории о святых им поведали. План не был хорош, и если не диверсия, им бы пришлось просто штурмовать бывший Капитолий Сейлема в лоб. Как только выпал момент, Люси и Билл уединились в какой-то маленькой комнатушке, в которую, похоже, давным-давно никто не заходил. Люси жадно обнимала Рейнджера, страстно целовала, постоянно шепча при этом, что очень боялась потерять его. Билл был грустным, его мысли были заняты предстоящим штурмом, и хотя обоим влюбленным было в этом месте неуютно, все же долгие ласки обернулись вспыхнувшей страстью. Генрих в это время участвовал в тайных ритуалах, о которых позже наотрез отказывался говорить. Лесси посещали мысли воспользоваться кем-то из местных рабов, просто ради забавы, но прежде чем она решилась, инициативу проявил Гартун. Шарк же решил от чего-то попросить прощения у Ады, и ее сестры-воительницы заметили, что с таким коротким делом он подозрительно долго задержался в ее личной комнате. Все они по-своему готовились к предстоящему столкновению, мысли о котором вызывали в них мрачные предощущения. Интуиция не подводила их. За свои странствия каждый успел повидать всякого мрачного, но теперь их сердца должны были быть испытаны настоящей тьмой, порой укореняющейся в сердцах людей. Когда на руины Сейлема вновь опустилась ночь, их маленькая армия выдвинулась под покровом темноты, вооруженные и молчаливые. Здесь были все члены отряда Рейнджера, десяток ведьм вместе с Адой и семеро мужчин-рабов. Где-то в юго-западных окраинах у реки были спрятаны плоты. Рейнджер и Ада тщательно осматривали разрушенные здания при помощи приборов ночного видения, ожидая того, что за рекой смотрят наблюдатели святых. Когда они переплывали узкую реку, Рейнджер обратил внимание на рабов. Все они были достаточно крепкими на вид мужчинами, но с потухшим в глазах огнем и полностью подавленной волей. «Зачем вы здесь?» – спросил он тихо, поддавшись внезапному желанию. Первое время все они молчали, потом заговорил ближайший из них, с серыми волосами и такой щетиной. «Две из них матери моих детей», — ответил он. «Я знаю, но даже после всего, это важно». Остальные молчали, но взгляд некоторых из них говорил о той же причине. Билл больше ничего не спрашивал. Для себя он решил, если Ада солжет, он обязательно вернется, чтобы устранить ее вместе с ее порядками. Ее ведьмы последние несколько недель проводили разведывательные вылазки, наблюдали за передвижениями святых по руинам, высматривали их дозорные пункты. Добытая ими информация оказалась очень полезной. Выбрав самый безопасный маршрут продвижения, их отряд смог добраться к Капитолию, не подняв тревоги, и устранив два дозорных пункта, находящихся в невысоких зданиях. Здесь товарищи Билла впервые воочию увидели представителей этой группы. Их тела были всячески изуродованы, и не без творческого подхода пирсингованы неподходящим для этого дела металлоломом. Что-то внутри тебя вздрагивало только от одного их вида. Вырезанные щеки, вырванный глаз, пробитые скобами мышцы, продырявленная и исполосованная шрамами кожа, вырезанные, целые ее участки, торчащие из тела шипы, и многое иное. Тут же проявилась и их выносливость, словно они не ощущали сильной боли. Рука Генриха задрожала, когда он смотрел на оглушенных и убитых дозорных. Лесси кривила лицом, а Гартун, сняв свою маску, начал тихонько молиться. Люси невольно прижалась к Биллу и серьезно засомневалась в перспективе столкновения с этими людьми. «Больные выродки», — тихо прошептал Хартсон, для себя решивший, что будет без сожаления убивать всякого из них, кто попытается помешать. «Не тьмы», — проговорил Билл, разгоняя мрачность, опустившуюся на его товарищей. Преисполнившись решимости, они вышли к площади, где на разбитом куполе трехэтажного здания прямоугольной формы, в свете костров блестела золотистая статуя лесоруба с опущенным вниз топором. Отряд «Братства Стали» следовал по следам убегающей на север группы супермутантов, наблюдал за отделяющимися отрядами противника, иногда атаковал маленькие из них. Три паладина, три рыцаря и скриптор в боевом облачении, они избегали больших сражений, их делом была разведка. Злобные существа продвигались в восточных районах бывшего северо-западного содружества. В отличие от земель возле океана, эти всегда были пустынны, и всеобщая катастрофа не сделала их приветливее. Но если на западе холмы и высоты сменяли одна другую, то на востоке было больше равнин, и, Похоже, мутантов прельщала возможность более быстрого продвижения. За старшего был брат Абдин, можно сказать, любимец командора Сермиллиона. В братстве у него была хорошая репутация, люди уважали его за лидерские качества, смелость и естественность. Абдин не старался чем-то выделяться, не возвышал себя перед другими, но и без своей могучей брони был способен дать волевой отпор любым нападкам. Сермиллион никогда не участвовал вместе с ним в одних миссиях. Дело было не в неприязни, командор знал, что мог положиться на Абдена во всем, а потому на базе всегда должен оставаться кто-то один из них. Ходили слухи, что Сермиллион готовит Абдена в свои приемники, если совет не будет против этого, и местный блокпост братства продержится в этом краю достаточно долго, благо интересных объектов для исследований тут еще было предостаточно. Но сам Абдин терпеть не мог сидеть долго без дела, любил поверхность и старался воспользоваться каждой возможностью, чтобы выбраться наружу. Но путешествовать в дважды пустынных землях, даже в силовой броне Т-51 было весьма мучительно. Она предусматривала в себе систему вентиляции, охлаждения или подогрева, но эти функции находились в зачаточных положениях. Еще один его товарищ, а точнее сестра, также была облачена в Т-51, и Абдин мог только представить, как несладко было тем, кто шел своим ходом, или третьему в его Т-45, где мало что предусматривалось для комфорта солдата. Несмотря на то, что силовая броня основывалась на экзоскелете, это вовсе не означало, что ее владельцу не придется затрачивать силы, да и при длительном нахождении внутри нее появляется дискомфорт, ощущается давление на психику, и человеку все чаще хочется хоть ненадолго вылезти наружу, почувствовать мир вокруг без металлической прослойки. Абдин понимал, что все эти технологии не предусматривались для длительных переходов. Взвод тяжелой пехоты перевозили специальным транспортом, и в броню облачались непосредственно в боевых условиях. По его мнению, братству уже давно следовало найти способ воскресить довоенный транспорт для личного использования. И, похоже, новый скриптор Виктория вполне может преуспеть в этом деле. Девушка была умна и весьма хороша собой, и очень талантлива, чем быстро расположила большую часть мужчин к своей персоне, но ее природная строгость ставила их на место еще до непосредственных попыток как-нибудь сблизиться. Его товарищи устали, да и самому Абдину не мешало передохнуть и немного перекусить. В нескольких километрах виднелся довоенный объект, пара высотных зданий и складских помещений, заброшенный транспорт. Похоже, это было нечто вроде перевалочной базы на одной из основных дорог. «Сделаем привал там», — сказал брат Абдин, указывая пальцем на объект. «Заодно проверим, нет ли там следов наших друзей». В ответ сестра в силовой броне и миниганом в руке игриво рассмеялась. Остальные, похоже, были рады предстоящему отдыху. Они уже 2 недели находились в пути, и после преследования последней группы из 4 супермутантов потеряли основную орду монстров из вида. Пролетевшая не так давно сильная гроза смыла большую часть следов, и только разрушенный лагерь туземцев подсказывал, что нужно идти дальше на север. Перевалочная база оказалась пустой, хорошо обысканной, всюду была только грязь, песок, кучи ветхого мусора, и те в свое время кем-то перекопанные. Со всех автомобилей были сняты покрышки, все, что было в них ценного, вплоть до тряпок, забрали. Неудивительно, ведь это место находилось близко к тому, где в небоскребе обитала большая группа людей, немного далее на запад. Многие объекты, которые можно обыскать, от руин поселений до одиноких хибар, были не раз кем-то исследованы, кроме тех мест, где еще властвовала радиация или опасная фауна. Воспользовавшись моментом, паладины вылезли из своей брони. Это было не рекомендовано и небезопасно, но после многих дней пути в этой железяке хотелось опустить некоторые правила кодекса хоть ненадолго. Покинутые своими хозяевами, железные гиганты замерли, слегка наклонившись вперед, словно застывшие статуи, которым и надлежало быть неподвижными. Абдин присел на разбитую тумбочку, выкинутую на улицу, и неспешно умывал лицо водой и тряпкой. Его сестра, паладин Уитвикки, или просто рыжеволосая Дженни, также приводила себя в порядок, в первую очередь, что было весьма по-женски, именно волосы. В сравнении с их братом, что находился в Т-45, на них было значительно меньше пота, а лица выглядели куда бодрее. «Еще один такой поход, и я ухожу из братства», — сказал он, обливая себя водой. После первой недели пути, пожалуй, не проходило и дня, чтобы он не сказал подобного, поэтому остальные тихонько улыбались, зная, что это всего лишь пустые жалобы. «Держись», — подбадривала его Дженни. Абдин также начинал службу в Т-45. «Я думаю, это только укрепило его тело и волю. Так что прояви крепость и мужество, брат», — сказала она, так добродушно, что это просто не могло не снизить напряжение уставшего паладина. Дженни часто ставила Абдина в пример, отчего он чувствовал себя неловко. Абдин не был дураком и понимал, что нравится ей, и девушка старалась пробиться в каждый патруль с его участием. Рыжие волосы Дженни не были очень длинными, но обладали природной волнистостью и не могли не привлекать мужчин. Ее носик был, пожалуй, немного великоват как для девушки, но Абдина это не отталкивало. Наоборот, Дженни очень нравилась ему. Когда она покидала свою силовую броню в подчеркивающем женские формы комбинезоне, от девушки прямо-таки веяло женственностью. Абдин не раз ловил себя на мысли, что желает сорвать его с нее и полностью утолить свою мужскую страсть в ее женской природе. Он с тревогой наблюдал движение ее форм, грациозность и непохожесть женского тела на мужское. Ее хрупкость, несмотря на атлетичность фигуры Дженни, ее нежность, несмотря на закал военной подготовки. Что-то подсказывало Абдину, что прижми он ее к себе, где-то среди этих заброшенных руин, Дженни не ответила бы ему пощечиной, или сгустком плазмы взад, а быть может даже не спешила бы оттолкнуть. Абдин был открыт с нею, но в то же время продолжал делать вид, что не понимает ее знаков, и скрывал свои чувства. Сама же Дженни всегда была позитивна, и располагала к себе людей, словно каким-то магнитом. Они знали друг друга с детства, возможно, ее чувства зародились давно, и девушка не спешила отвечать на заигрывания мужчин. Когда к ним прибыла Виктория, многие девушки ощутили себя на втором плане. Абдину она также очень понравилась, но он понимал, что мог бы всю жизнь счастливо прожить именно с Дженни и не пожалел бы об этом. Понять себя самого и причину, почему он не идет ей навстречу, Абдин долго не мог, и списывал это на качество истинного солдата, и те надуманные свойства, которые им приписывал. А еще он опасался перемен, которые может вызвать его женатая жизнь, в том числе свести к минимуму выходы на поверхность. Но стоило Дженни улыбнуться, как на какой-то момент суровый паладин забывал, что он солдат, и ему виделась иная жизнь, в которой было место для теплого, семейного счастья. Воспользовавшись отдыхом, Абдин и другие жевали жесткое, вяленое мясо. Кто-то мечтал о горячем жаркое, с подливкой и овощами, кто-то о мясном бульоне или овощной похлебке. Повара братства были способны приготовить вкусную пищу даже при недостатке ресурсов, но в пути приходилось довольствоваться тем, что было. «Устал я разжевывать это дерьмо», — продолжал ворчать брат в силовой броне Т-45. «Давайте ночью попробуем что-то сносное приготовить. У Дженни хорошо получается», — сказал один из рыцарей, растянувшийся на походной кровати. «Можно взять пример с туземцев, собрать что-то из местной растительности и стушить с солониной. Правда, облучение захотел?» — спросил Абдин. «Ему то вяленое мясо всегда было по вкусу. Но они же едят, правда?» — спорил рыцарь. «Сразу сильно не облучиться», — сказал скриптор, увлеченный чтением небольшой книжицы, и поправил очки. «Но нам нельзя рисковать. Всякая непроверенная и необработанная пища в пустоши опасна, если не радиацией, то возможностью вызвать отравление. У нас есть силовая броня», — сказал третий паладин, «энергооружие, крутые пушки и все такое. Но мы продолжаем есть вяленое мясо, как это делали тысячи лет назад. А как же сухпайки?» Рассмеявшись, напомнила ему Дженни. «Вот тебе и разнообразие. А пакеты мре? О, это только по праздникам». Засмеявшись, сказал другой рыцарь. «Знаете, нет ничего удивительного, что однообразная пища надоедает», — продолжила рыжеволосая. «Да так сильно, что ты голоден, а тебе лень ее даже жевать. Но иногда я задумываюсь. Просто представьте, а ведь многие сейчас, где-то там, за линией горизонта, ведь они умирают от голода. Пока мы здесь сидим и жалуемся, мечтая о горячем перекусе, они могут только мечтать о том, что мы едим в дороге. Это, конечно, грустно», — сказал третий паладин, после всеобщей паузы. «Но лично мне от этого не становится проще. Меня иногда одолевают сомнения», — продолжила Дженни, немного неуверенно. «Я понимаю, что орден сохранил себя только благодаря тому, что мы скрывались, но ведь мы могли бы им помочь, многим из них, что мы сейчас и делаем», — сказал спокойно Абдин. «Хотя, большая часть из выживающих сейчас людей даже не узнает об этом. Паладину и Твикки, похоже, имела в виду немного другое, сказал скриптор братства, продолжая читать книгу. Пожалуй, сколько будет существовать наш орден, столько будут длиться эти споры. Должны ли мы оставаться в стороне, или, подобно Прометею, принести другим огонь знаний высоких технологий? Да, чтобы они могли истреблять друг друга более эффективно, а потом и нас самих, сказал один из рыцарей. Я не имею в виду раздать им лазганы, спорила Дженни. Есть и другие знания, другие сферы, которые могли бы помочь. Наладься их дикая жизнь, быть может, пропало бы и насилие. Насилие никогда не пропадает, задумчиво проговорил рыцарь, лежащий на дорожной кровати. Сермиллион знает о том, что в прошлый раз вы нарушили устав, холодно проговорил скриптор, лишь на секунду оторвавшись от книги и взглянув на Дженни и Абдена. Девушка смутилась, замялась, посмотрела на Абдена, и в его недрогнувшем спокойствии нашла немного и для себя. У них были больные дети, сказала она виновата. Нельзя так, просто проходить мимо, потому что это не наше дело. Паладин, вам не нужно оправдываться передо мною, ответил скриптор. Сермиллиона смутили не ваши действия, но скорее ваша ложь, ведь в отчете вы указали, что медикаменты были потеряны. Да, мною, если быть точным, сказал Абдин спокойно, на что скриптор улыбнулся. Вы, уважаемый паладин Абдин, но за нарушение устава могут спросить и с вас, пусть не тут, но на главной базе точно. Тогда им придется спросить с очень многих, скриптор, ответил сухо Абдин. Закончив со спорами и отдыхом, они готовились продолжать путь. Рыцари заваливали на спины рюкзаки, паладины возвращались в свою броню. Благодаря тому, что силовую броню можно было обвешать дорожными сумками, патрули братства могли взять с собой много припасов и совершать достаточно длинные походы. Тяжелая поступь и шум брони действовали на Абдена успокаивающе. Через несколько минут Дженни тихонько сказала по внутренней связи: «И почему многие из них такие бездушные? Я не могу поверить, что они смогут безучастно наблюдать за тем, как умирает ребенок. Жизнь – это же не только чертовы правила». Брат в Т-45 грустно засмеялся, а Абдин только улыбнулся и сказал: «Все хорошо, Дженни, они не станут раздувать это. Похоже, когда науки в человеке становится слишком много, у него исчезает душа», продолжала девушка. «Душа не исчезает, они просто не могут ее научно доказать», острил третий паладин. «Но это не повод, чтобы стать роботом, правда? Пока жив Максон, мы можем позволить себе вольности», сказал Абдин. «Он не фанатик. Я больше переживаю за то, кто его сменит. Я бы тоже хотел многое изменить, но, если сделать все слишком резко, это вызовет только хаос. Все и так словно делятся на два лагеря. Братство – наш дом, и мы должны заботиться о нем. Чего-то такого я от тебя и ожидал», посмеиваясь, говорил паладин в Т-45. Смех его прервала разорвавшаяся рядом граната. «Конечно, для силовой брони это была небольшая угроза, но от внезапности и толчка ударной волны паладин упал на одно колено. Не так хорошо защищенные спутники паладинов прижались к земле, их отряд начали обстреливать сразу с западной и северной стороны. Рыцари и писец старались укрыться за спинами и ногами своих защищенных братьев, и открыли ответный огонь из редких винтовок. Через несколько секунд Абдин открыл огонь из военной лазерной винтовки по противнику на севере. Брат в броне Т-45 поддержал его огнем из плазменной. Красные лучи лазера прожгли дыры в плоти и примитивной броне двух рейдеров. Зеленые вспышки влетели в их ряды и наполовину расплавили еще одного. Дженни развернулась на запад, и после короткого разогрева, ее миниган накрыл рейдеров на западе. Шквал пуль разорвал плоть и оторвал руку высунувшегося в полный рост рейдера, но остальные старались укрываться за неровностями местности и камнями. Одному из рейдеров его каменного укрытия не хватило. Влетевший в него сгусток плазмы разбрызгался, ударившись о камни, и частицы сверхразогретого вещества выжгли рейдеру лицо. Противник умело укрывался, паладинам и их товарищам могло попросту не хватить боеприпасов на перестрелке из-за укрытий, к тому же пули одна за другой врезались в их могучую броню. Рейдеры вели огонь некачественными, даже примитивными боеприпасами, но при длительном обстреле даже разбавленное нечто, вместо пороха, и кусок продолговатого свинца вместо высококачественной, многослойной пули, могли творить чудеса. Нужно было либо атаковать и заставить их дрогнуть, либо отступать самим. Логично было просто смести этих дикарей превосходством могущества довоенной технологии, но Абдину не нравилось поведение этих рейдеров. «Нужно атаковать. Я пойду первый, «А вы прикрывайте ребят!» — крикнул брат в Т-45. «Тут что-то не так!» — кричал в ответ Абдин. «Они никогда не нападают. Нам лучше отступить. Тогда точно подстрелит кого-то из нас!» — крикнул скриптор братства, пока перезаряжал свою винтовку Г-11. «Сейчас я им покажу, проклятые дикари!» — выругался брат в Т-45 и, ведя огонь на ходу, направился к рейдерам с западной стороны. Подавленные его огнем, все они замерли и прижались к земле и своим укрытиям. Абдин сразу понял, что это какой-то подвох, но его призывы к брату сейчас же вернуться, были проигнорированы. Рейдеры высунулись как один, держа на готовке бутылки с горючей смесью. Два десятка этих самодельных, поджигающих гранат, полетели в его сторону, большей частью прицельно. Пламя охватило броню целиком, и испуганный паладин начал вращаться из стороны в сторону, пытался потушить его руками, и, хотя огонь не доставал его, паладин не мог контролировать свои первобытные страхи. Потом ему навстречу выбежал раздетый до пояса рейдер, обмотанный пакетами с взрывчаткой. Не жалея своей жизни, с яростным выражением на лице и диким криком он прилепился к броне, и через мгновение раздался сильный взрыв. Часть деталей брони разлетелась в стороны, паладин повалился на землю, словно железная статуя, но все еще шевелил руками. В этот момент от северной группы рейдеров отделился отряд из 8 человек с самодельным, жутким на вид оружием ближнего боя. Рыцари успели подстрелить двоих, но остальные ворвались в их ряды, не зная страха перед смертью. Несколько из них попытались пробить броню Дженни, но, отмахнувшись рукой, девушка снесла одного из них, а потом толкнула корпусом другого. Остальные безумцы атаковали рыцарей, и несколькими страшными ударами разорвали одного из них, оторвав ему обе руки и вспоров туловище в области таза. Еще одного рейдера успели подстрелить, но и еще один рыцарь получил удар. Пластина довоенной брони сдержала большую часть силы удара, но рыцарь с криком повалился на землю. Добить его рейдеры не успели, так как на них налетел Абдин. Первым же ударом силового кулака он буквально смял голову одного из рейдеров. Второй атаковал Абдина, успел сделать несколько ударов, но не смог найти слабого места. Рейдер был проворным и успевал уклоняться от мощных, но не быстрых ударов паладина, пока Абдин не схватил его второй рукой, бросив лазерную винтовку на землю. Короткий апперкот слева, и челюсти шеи рейдера переломались, и голова повисла, словно сдувающийся воздушный шарик. Третий рейдер успел поднять винтовку Абдина, сделать несколько выстрелов, пока паладин приближался, но они только оставили следы ожогов на его броне. Рейдер не сдавался, кувырком нырнул Абдину в ноги и оказался за его спиной. Рейдер влез на спину паладина, старался закрывать рукой обзорную щель и яростно колол ножом во все места, стараясь пробить эту консервную банку. Абдин сумел схватить рейдера за голову, его приводы брони зажужжали, и со всей их механической силой паладин метнул рейдера в землю, после чего придавил сверху ногой. «Уходите туда, где был наш последний привал», — крикнул он на рыцаря и песца, и те, схватив раненого рыцаря, быстро начали отступать, стараясь укрываться за броневым силуэтом паладинов. Раненый брат в Т-45 все еще шевелился, и Абдин не мог просто бросить его. «Нужно вытянуть его, накрой их, Дженни», — крикнул он своей сестре, и та обрушила очередь на укрывающихся с северной стороны рейдеров. Ведя обстрел, они приближались к раненому паладину. Подойдя ближе, Дженни накрыла западных рейдеров несколькими очередями, и вместе с Абдином они потянули кричащего от боли брата под обе руки. Броня оставляла на песке глубокий след и кровь. Им вдогонку полетели бутылки с горючей смесью, но паладины быстро отступали, не обращая внимания на врезающиеся в них пули, и бутылки не достигли цели. Первые минуты рейдеры не преследовали их, но после, среди них кто-то начал отдавать приказы, и, укрываясь за преградами, они следовали за паладинами, периодически делая выстрелы и крича угрозы с проклятиями. Раненый паладин кричал и стонал, но вскоре затих. Добравшись к перевалочной базе, воины братства заняли высотное здание и остановились среди запустевших комнат его третьего этажа. Пока Абдин и Дженни извлекали раненого паладина из брони, остальные лечили раненого рыцаря. Порция стимулятора могла поставить последнего на ноги, а вот паладину досталось серьезнее. Ему оторвало ногу и руку, остальные части тела были изрезаны более мелкими ранами. И только чудо, и умело сделанные скриптором уколы стимулятора спасли ему жизнь, прежде чем паладин погиб от боли и кровопотери. Оставалось ждать, выдержит ли его организм эту борьбу умирающего тела и довоенной чудо-медицины, пытающийся его смерть остановить. «Они возвращаются», — с ужасом проговорил рыцарь, осторожно выглядывая в окно. У воинов братства не было и 10 минут, прежде чем началась следующая атака разъяренных рейдеров. Но на первый взгляд, вход на третий этаж был только один, с лестничной клетки, и, заняв там оборону, братство могло отразить любое нападение. Как только рейдеры показались на их этаже, паладины, рыцари и скриптор открыли огонь. После того, как несколько рейдеров были ранены, остальные не спешили слишком напирать, и только осторожно постреливали в сторону братьев. Внутренний голос Абдена вновь шептал в нем. Он напоминал, что эти рейдеры не настолько глупы, чтобы переть вот так, но паладин не сразу смог сообразить, в чем будет подвох в этот раз. В оконные проемы влетели несколько гранат, после чего сквозь них начали влезать безумные рейдеры. Завязался ближний бой, последнему рыцарю, что был на ногах, досталось по голове дубиной, и он упал на пол. Трое рейдеров облепили силовую броню Дженни, не давая маневрировать, и пытались перевязать стальными тросами. Из одной комнаты отстреливался скриптор, но вскоре его ранили, в высунувшееся из-за укрытия плечо. Крики и попытки уползти не помогли. Подобравшись поближе, рейдеры нашпиговали его свинцом из нескольких стволов. Пока Дженни вращалась во все стороны, или ударяясь о стены, стараясь сбить с себя рейдеров, Абдин пытался сдержать группу противника, хлынувшую с лестничной клетки. После 5 выстрелов, его лазерная винтовка грустно пропищала, сообщая об истощении последнего заряда. Абдин успел достать из кобуры плазменный пистолет, как раз в тот момент, когда рейдер-камикадзе приближался к нему. Паладин сделал несколько быстрых выстрелов в ноги рейдера, в секунду расплавив их до почерневших костей, и кричащий от боли дикарь упал пол. Через мгновение раздался сильный взрыв, здание затряслось, и нестабильная часть второго этажа рухнула вниз, разрушая за собой и лестничную клетку. Но многие рейдеры успели проникнуть на третий этаж и укрыться среди его комнат. Пока Абдин приходил в себя после взрыва и тряски здания, один из них метнул в паладина свой последний аргумент. Связанные одной проволокой, пары мин и гранат ударились о броню Абдена и упали ему под ноги. «Вот су!» — успел подумать он, прежде чем раздалась серия хлопков коротких взрывов, и весь мир закрутился вокруг головы паладина. Абдин отключился, здание тряхнуло еще раз, но теперь сверху только обсыпалась штукатурка. Раскидав в стороны оглушенных рейдеров, Дженни подняла миниган и обстреливала каждого из них, кто еще шевелился. Испуганные и разбитые, оставшиеся рейдеры спрыгивали на второй этаж и сквозь окна и проходы убегали прочь из здания. Показавшись в окне, девушка-паладин продолжала стрелять им вслед, пока не закончилась последняя лента. Воспользовавшись ее бездействием, рейдеры старались забрать своих раненых, а Дженни, добив из гауссового пистолета тех, что оставались в здании, и, отбросив шлем в сторону, ринулась к Абдину. Она вскрыла броню, внутри все было в крови. Девушка плакала, стараясь осторожно извлечь того, кого втайне любила. К ее облегчению, храбрый Абдин был в целом цел, если не считать множество мелких и средних ран по всему телу. Тихонько молясь про себя, Дженни вколола в руку Абдена суперстимулятор в надежде, что еще не поздно. За мучительный полчас, пока Абдин не приходил в себя, она оказывала помощь другим раненым, но продолжала всхлипывать. А потом он наконец-то пошевелился, и едва сдерживая слезы, Дженни встала рядом с ним на колени могучей брони. Абдин долго моргал глазами, потом улыбнулся воительнице в силовой броне, наклонившейся над ним. «Там все цело?» — с тревогой спросил он, прокашлившись, и глазами указывая в сторону своего мужского достоинства. «Ты такой дурак, Абдин!» — ответила девушка, не в силах сдержать рвущихся вниз слезинок. «Ты вытянула меня с того света, Ми, сестра!» — сказал Абдин, осторожно вытирая большим пальцем слезинки с ее лица. Он почувствовал это. Момент, когда нужно было просто признаться, открыться, сказать, как она нужна ему, и нежно поцеловать. Абдин открыл рот и, промолчав мгновение, не смог. «Я твой вечный должник, Дженни», — сказал он взамен. После небольшого, полевого ремонта, броню Абдена можно было воскресить. Оба уцелевших рыцаря также были готовы сражаться, хотя их утомленные организмы едва ли могли поддерживать такие порывы духа. Боеприпасов осталось очень мало, в бою все дорожные сумки, что висели поверх силовой брони, были уничтожены или потеряны вместе с содержимым. Но и рейдеры, понеся большие потери, кажется, больше не желали сражаться. В это было сложно поверить, но еще немного и эти дикари сломили бы их отряд, несмотря на все превосходства в технологии. В одиночку Дженни не смогла бы удержать этих дьяволов пустоши, но они дрогнули, не выдержав такого страшного столкновения. Абдин внимательно осматривал местность вокруг с одной стороны, один из рыцарей с другой. Рейдеров не было видно, но храбрый паладин знал, что их не оставит в покое. А потом появился человек, он неспешно подошел к окну, в которое осторожно выглядывал Абдин. У него были короткие черные волосы, едва заметная бородка с усиками, и круглые очки. Еще у него был плазменный пистолет кустарного производства из запчастей оригинала, а длинная, серо-зеленая одежда была напичкана приборами и проводами. Многое в нем говорило, что перед вами утонченная натура. Внешне он напоминал Абдину больше скриптора, чем какого-то дикаря. «Дай угадаю», — обратился Абдин первым. «Ты их лидер?» В ответ незнакомец молча согласился, довольно ухмыляясь. «Тогда мне бы стоило превратить тебя в кучку пепла прямо на месте», — процедил Абдин сквозь зубы. «Меня зовут Весельчак», — отвечал спокойно незнакомец. «Ваше недовольство вполне понятно. Терять людей неприятно, а тебе приятно», — крикнул Абдин. «Удивляюсь, что они сами не перерезали тебе глотку, после того, как ты отправил их на убой. Почему же? Шансы были, да и куш того стоил. Но вы оказались крепче и умнее. Может, я вас недооценил. Мы беглецы, чужак, и готовы на все, чтобы выжить. Мы сражаемся за вас», — злился паладин. «Мы не жалеем себя, чтобы спасти вас от супермутантов, от угрозы, которая способна стать чумой нашего времени. И вот как вы платите. Проклятые дикари, супермутанты», — удивился Весельчак. «Так вот как вы называете тех зеленых уродцев. Знаешь, а некоторые считают, что вы с ними заодно. Чушь собачья. Они пленили с десяток наших людей, и не только наших. Мы видели, как они гнали десятки рабов в свое логово. Дай угадаю, вы, наверное, ищите их, да?» В ответ паладин молчал. «А мы, так уж вышло, помешали вам?» «Понимаю». Весельчак прошелся в сторону, задумчиво потирая свою бородку, после чего вновь обернулся к Абдину. «Поверь, если бы мы знали, что вы с ними враги, мы бы не стали нападать. И хотя теперь нам будет сложнее договориться, разозлился Абдин, после чего позади него послышался женский голос, и Абдин на секунду обернулся. «После того, как вы напали на братство, вас ждет только один разговор. И поверь мне, дикарь, для вас он будет невыносимо неприятен». Весельчак какое-то время молчал, потирая бородку и пронизывая Абдина своим дьявольским взглядом. «Много у вас осталось боеприпасов, а?» — спросил он, ухмыляясь. «Силовая броня — это серьезная штука, но, как ты, пожалуй, убедился, не несокрушимая. Каким нужно быть психом, чтобы заставлять своих людей кидаться на врага, обмотанным взрывчаткой? О, поверь, их не заставляли. Это смелость, своего рода, немного наркоты, верность своим товарищам. К тому же, они скоро умерли бы в любом случае. Жизнь в пустоши, без настоящей медицины, без необходимых технических средств, вредна для здоровья, знаете ли».